кровью. Назначал и смещал министров с легким сердцем, иногда извлекая из своих ходов полубуфонадное развлечение. Вакант на должность министра внутренних дел, нужен новый. Дела его временно исполняет Горемыкин, товарищ заместитель министра. Этот же ничего ответственного брать на себя не хочет и ведет лишь текущие дела, поскольку новый министр может появиться со дня на день. На очередной аудиенции премьер Витте говорит, что без этого министра доли обходиться невозможно. В министерстве все выше громоздится гора дел нерешенных и не двигающихся вперед. На это царь сказал: «У нас с вами, Сергей Юрьевич, уже был однажды разговор о кандидатурах Плеви и Сипягина. Спросил я еще и мнение на этот счет Константина Петровича Победоносцева, он мне свое мнение привел. Но я еще не решился кого-либо назначить, ожидая вашего приезда». Витте ездил тогда на лечение в Биариц, во Францию. Премьер спросил, какое же мнение Константина Петровича, если, ваше величество, соизволите мне это сказать. Да он очень просто мне сказал: «Плеве подлец, а Сипягин дурак». «Что же, сам он кого-нибудь рекомендует?» Царь, улыбнувшись, ответил: «Да, кое-кого он мне рекомендовал, он, между прочим, говорил и о вас». «Ваше величество», — заметил премьер, — «я почти с уверенностью догадываюсь, что он вам обо мне сказал». «А что?» «Да, наверное, сказал он вам так. Подходит Витте, да и тот, и тут у него вышло что-нибудь вроде известной фразы Собакевича в «Мертвых душах». Один там только и есть порядочный человек, прокурор, да и тот, если правду сказать, свинья». Царь рассмеялся: «А что вы думаете, если я назначу Горемыкина?» Витте ответил, что ничего определенного о нем сказать не может, но добавил, что, по всей вероятности, Константин Петрович рекомендует Горемыкина, потому что Горемыкин правовед, и Константин Петрович тоже правовед. Известно, что правоведы, так же, как и лицеисты, держатся друг друга все равно, как евреи в своем кагале. Тогда царь сказал: «Ну что ж, назначу Горемыкина». Между тем речь шла как раз об одном из тех ведомств, которым царь питал особую симпатию, чтобы не сказать нежность. Оно обеспечивало не только полицейский порядок в империи, но и безопасность его царя, священной особы. Правда, кое-кто из помощников, по словам Витте, спрашивал себя: «Ну кто же на такого императора, как Николай II, может покуситься?» Похоже было, что бомбометатели личности его и в самом деле не очень-то интересуются. Признаков какой-либо охоты за ним, как за его дедом и отцом, никто не замечал ни тогда, ни после. Такие происшествия, как выстрел из Петропавловской крепости или авария яхты «Штандарт» в финских Шхерах, больше смахивали на недоразумение. Примечание. В канун Кровавого Воскресения состоялась у Невы церемония Дня Крещения. Николай, сопровождаемый свитой, вошел в построенную перед зимним беседку на освящение воды митрополитом. По обычаю был дан орудийный салют из Петропавловской крепости. Вдруг у беседки с грохотом разорвался снаряд. Оказалось, одна пушка выстрелила не холостым зарядом, а боевым. Следствие показало случайную ошибку артиллериста, но царь был напуган, и в народе говорили о покушении. Во втором случае, во время прогулки царской семьи по Балтике, яхта ударилась о подводный валун, получила пробоину. Пассажиров высадили на берег. Охранка учинила следствие. Оказалось, умысла нет. Причина в слабой подготовке команды, а флаг капитан адмирал Нилов перманентно пребывал в хмелю, хотя почти все время находился на глазах у государя. Под дулом пистолета Багрова в Киевском оперном театре царь и Столыпин сидели рядом. Первый внимание террориста-провокатора не удостоился, мишенью для выстрела в упор был взят второй. Все же Николай не слишком обольщался этими милостями судьбы, искушать ее не собирался. И о безопасности своей персоны заботился, может быть, больше, чем о чем-либо другом. Заехав в Петроград в начале 20-х годов, французский гость господин Моризе, мэр Булони, пришел на площадь декабристов в здание бывшего сената, влекомый острым интересом к расположенному здесь архиву охранки. Потом написал в своей книге, что больше всего потрясла его здесь документация, отразившая систему личного информирования царя о работе тайной службы. Донесения охранки поступали на письменный стол Николая II регулярно раз в неделю. их основой, и было это делопроизводство, забившее сверху донизу несколько помещений,